Он сказал, что согласился встретиться с корреспондентами, если эта встреча продлится не больше часа. Корреспонденты должны понять правильно его. Большим временем он не располагает. Сказав это, он снял с руки часы и положил их перед собой. 30 минут он намерен посвятить обзору событий, 30 — ответам на вопросы. Генерал говорил все тем же обыденно спокойным голосом, каким говорил 10 минут назад за столом, усланным картами. Он сказал, что сражение, которое дали советские войска немцам под Смоленском, во многом осложняет задачу немцам в их наступлении на Москву. «Наступление приостановлено», — произнес генерал. «Больше того, мы потеснили врага и взяли Ельню. Чтобы остановить наступление советских войск, немцы начали подтягивать резервы». Генерал отдал должное дерзости и мужеству партизан, с похвалой отозвался о советской артиллерии, однако признал, что нашим войскам все еще нелегко совладать с немецкими танками и авиацией. «Наверное, это преимущество в танках и авиации зимой будет не столь очевидным, как летом», — сказал генерал. «Разумеется, зима явится суровым испытанием и для русских, но, как свидетельствует опыт, им она не так страшна, как немцам», — переводил Кожавин. Он как бы шел вслед за генералом, переводя фразу за фразой. Вначале записывал убористым и четким почерком, чем-то напоминающим печатный текст, и потом переводил. Переводил с той тщательной сноровкой и точностью, с какой делал все. Создавалось впечатление речевого потока, будто нет переводчика, и генерал говорит по-английски. И странное дело, чем больше удавалось отстраниться Кожавину и стать менее заметным в разговоре между генералом и корреспондентами, тем более удовлетворение доставлял самый этот процесс переводчику. «А не полагаете ли вы, что до наступления зимы немцы попытаются добиться решающего успеха, собрав все силы? В их положении это единственная возможность одолеть русскую зиму?» — спросил Клим, спросил, едва генерал закончил свое короткое сообщение. «Весьма возможно, возможно, что будет и так», — ответил генерал и поднял глаза на корреспондента. Он не ожидал, что первый же вопрос будет столь тревожно воинственным. «А не думаете ли вы, что нынешнее сосредоточение сил является не просто попыткой немцев локализовать русский контрудар, а началом подготовки к новому наступлению?» Задал второй вопрос Клин. Он заранее заготовил эту обойму вопросов и теперь хотел выпустить ее. «Любой контрудар бессмыслен, если он не является звеном замысла», — ответил генерал. Клин умолк, и все замолчали. Клин явно готовился задать свой последний вопрос. Все предыдущие были заданы ради того последнего. «Полагаете ли вы, что в новом своем наступлении, если оно будет иметь место, немцы дойдут до Москвы?» — спросил Клин. «Нет». Корреспонденты еще раз думали над диалогом между Клином и генералом, когда подал голос Галуа. «Не преувеличивает ли советская пресса значение успеха, достигнутого русскими войсками под Смоленском?» Скептическая интонация, прозвучавшая в словах Клина, оказалась заразительной и для Галуа. «Думаю, что нет», — ответил генерал. «Это первое поражение немцев за время войны не только на Востоке. Поражение, пожалуй, тактическое. Но кто знает, может быть, оно является знаком стратегического неуспеха». Улыбнувшись, генерал застеснялся этой улыбки. Видно, последнее время он улыбался нечасто. К обеду, который приготовили в соседней комнате, служившей некогда учительской, корреспондентам дали по 100 граммов водки. Беседа с генералом растревожила корреспондентов. Все, кто во время беседы молчал, сейчас распечатали уста. Все, кто говорил, сейчас стали еще говорливее. «Читатель не знает пощады. Он хочет знать всю правду», — подал голос Клин, улучив минуту, когда за столом наступила тишина. «Корреспондент тоже должен не щадить». «Смотря кого не щадить», — отозвался Баркер и залился румянцем. Он не умел пить и быстро пьянел. «Родную мать не щадить», — едва ли не шепотом произнес Клин. Он мог переходить с крика на шепот. Шепот устрашал. Стол затих. «Знаешь, Клин», — вдруг произнес Баркер почти ласково, — «сегодня линия нашей с тобой обороны проходит не только по Ла-Маншу, но и по Днепру». не щадить здесь, это значит не щадить там.